Глава 18. Арина. «И зачем я нужна была здесь? Непонимающе справляюсь, когда мы выходим из здания Черемушкинского районного суда. На улице просто замечательно тепло и солнечно для конца лета. Вообще мир сегодня необыкновенно яркий и вкусный. Ощущение счастья не покидает с самого утра. Мы пробыли в здании суда ровно 15 минут, которые я лично просидела на стуле возле одного невзрачного кабинета. А когда мой начальник вернулся, незамедлительно потащил меня к выходу. «Для чего?» — повторяю вопрос, кусая губы. Арсений неспешно проходится взглядом по моей молочной полупрозрачной блузке, заправленной в узкую серую юбку, ногам, обутым в бежевые шпильки, а затем его лицо озаряет мальчишеская улыбка. «Это какой-то отдельный личный вид наслаждения — таскать тебя все время за собой, моя маленькая двоечница», — невозмутимо произносит и добавляет. «Еще сам не разобрался». Недовольно отворачиваюсь и тоже гашу невольную ухмылку. Долинский, хитрый жук, всегда знает, как ответить так, чтобы у меня под ложечкой засвербило. «Ты сказал, что мы едем на 3 дня. У нас еще будут дела в суде?» «Нет», — говорит он, собственническим жестом приобнимая за талию. «Будем показывать твою необыкновенную красоту Москве, плевака». Закатываю глаза и застенчиво их отвожу. Его рука обжигает кожу на пояснице и волнует кровь. Я вторые сутки практически полыхаю. Арсений все время до меня дотрагивается, словно испытывает на прочность мои нервные влюбленные клетки. А сегодня утром, когда я выходила из ванной комнаты, снова поцеловал. «Давай заедем, переоденемся для вечера, Ари. Хочу тебе кое-что показать здесь, симпатичное. Не такое, как ты, но все же». Мои щеки олеют от того, насколько приятно и волнующе. За мной никто и никогда в принципе не ухаживал. А уж получать такие откровенно восторженные комплименты от взрослого опытного мужчины вообще в новинку. «Как скажете, босс?» Склоняя голову на бок и исследуя темно-синий строгий костюм, контрастирующий со стандартной белизной рубашки. «Только будет небольшое правило для вас». «Правило?» — иронично поднимает бровь и крепко сцепляет наши ладони за моей спиной. «Наглеешь на глазах, малыш». «Я?» — наигранно удивляюсь. «Вам показалось, Арсений Рудольфович?» Он пристально вглядывается в мои глаза, убирает руку и нежно отводит прядь волос, которую ветер отбросил на захмелевшее от ласковых слов лицо. «Озвучь свое условие, мой юный недоюрист», — произносит тихо. Давлю смешок и торжественно выговариваю. «Это будет правило не белой рубашки». «Ого!» — многозначительно цокает. «Да», — легко пожимаю плечами. «А что не так с белым цветом?» — спрашивает непонимающе. Очень мило опускает светло-синие глаза на свой деловой наряд. Наверное, впервые за все время вижу что-то похожее на неуверенность в лице своего всегда организованного босса. «С ним все так, но мы же собираемся отдыхать, поэтому вы тоже переоденетесь». Замечаю, сдавливая мужскую ладонь. Довольно скоро доезжаем до квартиры Долинского и обедаем вчерашним ужином. До сих пор не понимаю, как я смогла так быстро погрузиться в сон. Мы приехали слишком поздно, решили заказать доставку из ресторана и разошлись по своим комнатам, чтобы разложить вещи. Спальня, которую Арсений выделил для меня, оказалась чем-то вроде гостевой. Когда моя голова коснулась мягкой подушки, я просто вырубилась. А Арсений, по всей видимости, вежливо решил меня не будить. Проверяю телефон, на котором 4 пропущенных звонка от Тёмы. Мерзкое чувство стыда заставляет меня быстро отключить мобильный и убрать его в чемодан. Непременно поговорю с Тёмой по приезду. Он просто обязан меня понять. Я его люблю, но совершенно точно не так, как это видит он. Для прогулки по Москве нахожу свое самое нарядное платье. Блестящая ткань обтягивает меня, словно вторая кожа. А вырез на груди заставляет немного засомневаться. Но особого выбора у меня нет. Распускаю волосы по плечам и обновляю макияж. Пристально анализирую цвет лица в отражении зеркала. Мне даже дополнительные румяна не нужны. Глаза светятся от предвкушения. В душе ангелы танцуют. Есть ощущение, что вот-вот случится нечто прекрасное, невообразимое. Пожалуй, самое лучшее в жизни. Готово? Спрашивает Арсений, когда я выскальзываю из комнаты. Разглядываем друг друга, словно не виделись как минимум год. Он тоже переоделся. Ради меня. Ангелы в душе теперь еще и запевают влюбленные оды. «Белое поло и джинсы, Арсений Рудольфович?» скептически веду глазами по крепкому подтянутому телу. Пожалуй, если не считать его болезни, это самый расслабленный образ, в котором я вижу своего сурового шефа. Светлые волосы, чуть влажные после душа. На запястье дорогие часы. В воздухе витает свежий аромат мужской туалетной воды. «Все, как уговаривались», — с легкой улыбкой произносит он и еще раз исследует мое платье. «У меня в глазах рябит от красоты и блеска, но мне нравится, как ты выглядишь, Ари». Когда мы выходим на улицу, наше такси ждет у подъезда. В какой-то странной тишине, регулярно обмениваясь теплыми взглядами, доезжаем до ближайшей набережной. «Ого!» — восхищенно хлопая в ладоши. «У нас будет речная прогулка?» «Летнюю Москву проще всего рассмотреть с воды», — отвечает он невозмутимо. «Это лучший день в моей жизни. Единственное, о чем думаю, следующие пару часов, когда мы забираемся на верхнюю палубу роскошной яхты». Арсений рассказывает мне о главных достопримечательностях столицы, а я, открыв рот, глазею по сторонам. А еще весело машу рукой мимо проезжающим судам и туристам, которые прогуливаются по мостам, под которыми мы проходим. Вид Кремля на закате вообще вызывает во мне какой-то истеричный восторг. Я сжимаю руку Долинского с такой силой, что мне кажется, вот-вот сломаю. «Спасибо тебе», — говорю, когда чувствую его приближение сзади и оказываюсь в кольце сильных рук. Откидываю голову на мужское плечо, просто не могу сдержать предательских слез. Для девушки вроде меня вся эта роскошь слишком. «За что?» — спрашивает Арсений, прижимаясь всем телом. «Мы словно одно целое в огромном чужом мегаполисе. Москва навсегда останется для меня красивой сказкой, которую создал мужчина, в которого я влюблена. Господи, как хорошо, что я остановилась и не смогла его предать!» «За все это спасибо, Арсений. Весь день чувствую себя как минимум Золушкой». «У тебя есть злая мачеха?» Шутливо трется носом о мою шею. Горько усмехаюсь. «Скорее, отчим. И он не злой, конечно, просто сложный человек. У меня есть платье, туфельки и... прекрасный принц». Его ладонь, поглаживающая мою талию, замирает. Арсений тяжело вздыхает и одним движением разворачивает меня к себе. Я снова в туфлях на высокой шпильке. Другой обуви, кроме кет, у меня с собой не оказалось. Но даже так я едва достаю Долинскому до подбородка. Поэтому задираю голову и смотрю в темнеющие глаза. «Я не принц, Ари», — произносит слишком серьезно. «Не идеализируй меня». «Ты идеальный», — бешено мотаю головой. «Ни за что не поверю в обратное». Уголки жестких губ подрагивают, и мне хочется их поцеловать, но я не решаюсь. «Порой ты заставляешь испытывать угрызения совести за то, что я все это затеял», — мрачно выговаривает он, превращая легкие до этого объятия в безжалостный хомут. «Но почему?» «Ты слишком наивна». Лихорадочно сглатываю ком в горле, потому что это вообще не комплимент. Из его уст моя наивность звучит как абсолютнейший недостаток и то, с чем непременно надо бороться. «Это не так, Арсений. Я взрослая!» Возражаю, сама не понимая, как по-детски это слышится. Он смотрит на меня так, что каждая клеточка тела с ума сходит. По нему, по его рукам и губам, по невозмутимому лицу. Я с катушек слетаю и падаю в бездну под названием Арсений Долинский. «Взрослая?» Его руки опускаются на мои ягодицы и грубо сжимают шершавую ткань платья. «Да», — выдыхаю ему в рот. «Тогда у меня есть для тебя предложение, от которого ты можешь отказаться только один раз».